Мне нужны двое мужчин, способных поработать. Я заплачу. Когда? Завтра? Нет. Сегодня ночью. Прямо сейчас. Вы что, спятили? Каждый получит по $200 наличными. Нифига себе! Вы что, людей убиваете или еще чего почище? Нет. Убираю разбитый бетон и кирпич. Работа тяжелая. Он некоторое время молча смотрел на меня, а потом объявил. Сейчас все спят. Я обеспечу кофе, поесть, в общем, все, что нужно. Он покачал головой. Дерьмовое дело. Но ведь за деньги же. А ну, покажите. Я достал деньги и показал. Вам нужны двое парней? Ага. Я вспомнил, что припарковался в запрещенном месте. Но сейчас это не имело значения. Он, прихрамывая, удалился в дом. Я взглянул на часы. Прошли 7 минут, и одна карета скорой помощи, когда он вышел с двумя парнями из разряда острословов. Один плотный и крепкий, другой гибкий и жилистый. Они подошли к фургону. — Ну как, ребята, поработать не хотите? — А чего надо делать? — Выносить битый кирпич, бетон. — Сегодня что-то холодновато. — А я куплю кофе, что-нибудь поесть. — А еще какого дерьма? Мне нужны сильные парни. А мы такие есть. А ну-ка, сделайте 20 отжиманий. Двое молодых легко отжались 20 раз. Тот, что был постарше, со стертыми ногами, выдохся после 3-го отжима. Скажите лучше, когда нам заплатят. Вот главный пункт моей повестки дня. Как только я найду то, что ищу. А что именно? Это мое дело. «Ну, раз мы тоже ищем эту штуку, значит, оно и часть, и наше!» Я не нашелся, что ответить. «А что будет, если вы ничего не найдете?» «Вы все равно получите свои деньги». «А почему вы не можете сделать все чин-чинарем, днем, в обычное время? Что, полиция щиплет вас за задницу?» «Им это не нужно». «Им нужно то же, что и всем. Вот каков мой взгляд на вещи». В таком случае все же придется... Мне не понравилась улыбка этого человека, внезапно ставшая напряженной. Погодите-ка, сколько раз вы бывали в Рикерсе? Я ни разу! Второй парень рассмеялся. Берегись! У них, блин, забронировано там постоянное местечко. Я-то, по крайней мере, не набрасывался на копа. Ты набросился на копа? Я был не в своей тарелке. Другой парень хихикнул. «Да ты был не в себе, приятель!» Они пошли прочь, переругиваясь на ходу. Тот, кто привел этих двоих, посмотрел на меня. «А от них все равно никакого толку. Но я могу пойти. Зовут меня Ричард». «Мне кажется, Ричард, у вас довольно сильно стерты ноги». «Да я справлюсь!» Хоть я и сомневался, но сказал. «Идет». Он вскарабкался в кабину, и я осторожно тронул фургон с места. В зеркале заднего вида мне были видны дерущиеся люди. У меня были капитал и техника, но недостаточно рабочей силы. Где, спрашивается, можно найти чернорабочих ночью в конце января? Было 11:30. «У вас, случайно, нет еще кого-нибудь на примете?» — спросил я его. «О чем речь, приятель? Я знаю много разных людей». Но из них мало кто захочет выйти на улицу, чтобы по ночам ворочить камни. Люди слабеют от наркотиков и всяческого дерьма. Тут мне в голову пришла одна мысль. Я посмотрел на часы и свернул к Бродвею и 86-й. Ральф, профессор философии, ставил там Эрнеста часовым ровно в полночь, чтобы тот принимал адресованные ему сообщения. В запасе у меня было несколько минут, и я нажал на газ. Ричард крутил ручку радио, но сумел поймать только станции АМ-вещания. В 1:03 появился Эрнеста. Увидев его, Ричард резко подался вперед и протер рукой ветровое стекло. «Глядите-ка! Вон стоит здоровенный детина!» Я через улицу окликнул Эрнеста, и он осторожно подкрался к моему окну. Я заново ему представился и передал послание для Ральфа. «Мне нужно нанять Эрнеста примерно часов на 6. Сможете ли вы это время обойтись без него? Я его покормлю и дам шапку, пальто, перчатки. Работа заключается в выводе кусков бетона. Ничего незаконного. $500, половина вперед. «Надеюсь, он согласится», — сказал Ричард. Через 15 минут Эрнесто вернулся и протянул мне листок из блокнота. Первое. Эрнесто не раб, чей труд можно купить или продать. Второе. Однако за $1000 я переступлю все мои нравственные жизненные устои и велю ему поработать на вас не более 6 часов. Третье. Если эти условия приемлемы для вас, незамедлительно пошлите $500. Эрнесто согласно кивнул, когда я вручил ему деньги, и вторично удалился в том же направлении. На этот раз он вернулся через 10 минут и сразу забрался в фургон, наполнив салон своим запахом и привычным, и оригинальным одновременно. Я опустил стекло и поехал на юг. Я снова отыскал Луиса и уговорил его разрешить мне отключить энергопитание линии связи специального назначения в подвале здания. Затем я проехал на фургоне по каменным завалам участка, вероятно, грабя шины, и закрыл за собой ворота. Мы начали копать. Дело подвигалось медленно, но Ричард и Эрнесто вошли во вкус этой работы. Пользуясь рулеткой и курсируя в дом 535 и обратно, я сумел рассчитать местоположение шахты лифта. После сноса здания остались огромные куски кирпичной стены. Их приходилось разбивать на части кувалдой, чтобы сдвинуть в сторону. Примерно через час мы наворотили груду битого камня, но яма получилась совсем небольшая. Мы продолжали работу. Ричард устал, а Эрнесто нет. Мы с ним подняли несколько здоровенных кусков бетона. Еще несколько он поднял один, такие куски, которые смогли бы сдвинуть с места очень немногие. Прошел еще час. Он работал в тесных местах, а Ричард подавал ему указания. Длинный лом пришелся очень кстати. Я думаю, руки Эрнесто кровоточили, но он не проронил ни слова. Он работал не для меня, он работал для Ральфа. Его труд был выражением преданности. 5 футов вниз, 6, еще. Мы прошли слои кирпича, штукатурки, деревянной обрешетки и снова кирпича. Я дышал цементной пылью, минуя трубы, мусор и осколки фарфоровой арматуры и кафели ванных комнат, которые ссыпались в дыру, как монеты. Теперь мы пристроили внутри дыры лестницу и выбрасывали из нее мелкие куски, а крупные волочили вверх по лестнице. Когда Эрнесто прикидывал, какой кусок бутового камня поднимать следующим, грудная клетка у него вздымалась и опадала, как кузнечные мехи. Я выбрался наверх, чтобы передохнуть, а он продолжал работать. На глубине 12 футов ничего не оказалось. Я начал беспокоиться, не пропустил ли я ее. Да, пропустил. Боковые ходы, по 3 фута. А потом я увидел петлю кабеля лифта, лежавшую среди битого камня, как дохлая змея. Мы откопали боковые ходы, после чего углубились вниз еще на 1 фут. Кусок каменной кладки сместился и упал Эрнесто на ногу. Он ничего не сказал, и я помог ему его сдвинуть. Я стянул перчатки и посмотрел на свои руки. Выглядели они не лучшим образом. Я снова надел перчатки. Дальше мы нашли крышу лифта. Она была сильно повреждена камнем, свалившимся на нее сверху, но не проломилась насквозь, а просто смялась, как верхняя часть жестяной банки, по которой ударили молотком. «Я вижу ее, но не верю в это!» — проворчал Ричард. Еще будучи подростком, я как-то раз имел дело с телереновой горелкой. Я присоединил шланг к баллону и повернул маховичок, открыв подачу газа. Чиркнул спичкой и поджег газ на срезе сопла. Пламя вырвалось вперед почти на 2 фута. «Вот это да!» — заулыбался Эрнесто. Я проводился некоторое время, пуская снопы искр, и почти сжег себе пальцы ног, но в конце концов прорезал в верхней части лифта неровный, смещенный от центра квадрат между 2 более толстыми стальными балками. Квадратный кусок неожиданно провалился в черную дыру. Я жестом показал Эрнесто, чтобы он принес веревку, и мы сбросили ее вниз. Я лежал на крыше лифта и светил вниз карманным фонариком. Пусто. Черно-белый мозаичный пол лифта был кое-где залатан линолеумом и весь запорошен розоватой пылью отбитого кирпича. Решетка кабины лифта была изящно изогнута в стиле 30-х годов, точно как в доме номер 535, и при других обстоятельствах меня бы, наверное, восхитило мастерство ее исполнения. Но теперь я протиснулся вниз в кабину, мимо зазубренного края дыры на таком близком расстоянии от него, что смог уловить запах оплавившейся стали, и тяжело пролетел последние несколько футов.